На следующий день, проезжая мимо кладбища, я заметил длинную похоронную процессию. Меня мало привлекают подобные события, но на обратном пути мне пришло в голову узнать у служителей, не хоронили ли там сегодня какую-нибудь знаменитость. Я вышел из машины, но не увидел никого, кроме древнего старика, одиноко стоящего у могилы. Услышав за спиной мои шаги, он повернулся. Я извинился за то, что нарушил его уединение, и заговорил о многолюдной похоронной процессии, которую видел пару часов назад. Мне, мол, стало любопытно, не знает ли он случайно, кого хоронили, знаменитость, суперзвезду. Старик грустно улыбнулся и согласно кивнул. И вправду покойная была знаменитостью. Он знает это наверняка, потому что хоронили его жену, с которой они прожили почти 60 лет. Из рассказа старика я понял, что Дороти, так звали его жену, проработала в школе учителем более 40 лет. Ее обожали ученики, и сотни из них собрались со всех концов страны, чтобы проводить в последний путь свою бывшую учительницу. Я еще раз извинился за то, что побеспокоил его в такой день. Должно быть худшее в его жизни. Старик покачал головой и сказал, что у человека, прожившего 60 лет с Дороти, не может быть плохих дней. «Я задержался у ее могилы, чтобы поблагодарить за все, что она для меня сделала», — признался он, — «и пообещал, что не подведу ее». Джейсон сделал глоток воды, посмотрел на меня, затем на мисс Гастингс и продолжил. Старик положил руку мне на плечо, и мы вместе вышли с кладбища. Когда я садился в машину, он сказал, что если когда-нибудь мне понадобится помощь, я всегда могу на него рассчитывать. В его словах было столько душевного тепла и участия, что я невольно растрогался, еще долго сидел в машине, стараясь не потревожить в своей душе это чудесное чувство. Джейсон замолчал. Похоже, он закончил свой отчет. Я подождал немного, но он не проронил больше ни слова. И тогда заговорил я. «Джейсон, вы отыскали неизлечимо больного и все-таки не разучившегося радоваться ребенка. Вы нашли зрелого мужчину, семья которого переживает финансовый кризис, но при этом не утратила чувства собственного достоинства. Вы нашли пожилого человека, сумевшего превратить трагедию смерти в торжество жизни. Но, Джейсон, вы должны были найти еще и...» Джейсон откашлялся и снова заговорил. «Да, мистер Гамильтон, я знаю, что должен был найти молодого человека и перебрал за этот месяц несколько возможных кандидатур. Но должен признаться, ни один из них не извлек из своих проблем такого урока, как я сам. Оглядываясь назад, я понимаю, что многие годы жил эгоистом. Мне даже в голову не приходило, что у многих бывают трудности гораздо серьезнее моих. И вот благодаря людям, которых мне удалось разыскать за этот месяц, я понял. Счастье не в отсутствии проблем. Счастье, когда ты находишь в себе силы справиться с проблемой или же, если это невозможно, жить с ней, сохраняя жизнерадостность. В этот момент у мисс Гастингс, по-видимому, опять разыгралась аллергия. Она приложила платок к глазам и к носу. «Как вы думаете, — спросил Джейсон, — ничего, если я выступлю в роли одного из тех четырех человек, которых должен был найти в течение этого месяца?» Я заверил Джейсона, что такое решение соответствует как духу, так и букве завещания Реда Стивенса. Джейсон бросил взгляд на часы. «Если это все, я хочу попрощаться, тороплюсь на важную встречу». Я сказал, что нисколько не возражаю, а мисс Гастингс провожает Джейсона к двери. Поинтересовалась. «Куда же это вы так спешите, Джейсон? В парке у качелей меня ждет мой маленький друг». 8. Дар семьи. Кто-то рождается в прекрасной семье, а кому-то приходится находить или создавать ее. Быть членом семьи — бесценная привилегия, единственная плата за которую — любовь. На следующий день мы вновь собрались в конференц-зале. Как только мы расселись по своим традиционным местам,